Дано всему свое предназначение. Для пашни семена, зерно, покос, а небу высь простор звезд излучения, волнам, чтоб разливались широко, металлу прочность, а пейзажу краски, ребенку рост и мужество отцу, рукам же материнским много ласки дано, а вот геройство храбрецу. Весне цветенья, хор певучих птичек, а опыт убеленным сединой, и времени отсчет минут частичек луне, чтоб освещала в тьме ночной. Для дружбы верность, в трудный час подмога, у юности стремления и мечты, а сердце предназначено, чтоб Бога узреть, познать среди мрака суеты. Припасть к Его величию неземному и, возлюбив, сказать Христу «прости», вдохнув прощенья по пути иному, идти с восторгом, радостью в груди. Что сердце значит без любви, смиренья, без жажды мира, святости, добра? Жить с Богом – вот души предназначенья, лишь в этом суть земного бытия. Аминь.